Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский. Итак, граждане, сейчас перед вами выступит... Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города. Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он отвечает: «А я живу в другой половине». Итак, выступит знаменитый иностранный артист месье Лонд с сеансом черной магии. Но мы-то с вами понимаем, что и вовсе не существует на свете, и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Лонд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачение этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда. Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике. Кресло мне. Уже готово, мессир. Скажи мне, любезный Фагот, как по-твоему, ведь московское народное население значительно изменилось? Точно так, мессир. Ты прав. Горожане сильно изменились. Внешне. Я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти, как их, трамваи, автомобили... Автобусы. Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами. Разве я выразил восхищение? Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали. Так что же говорит этот человек? А он попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин Савранша. С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза. Но меня, конечно, не столько интересует автобус, телефоны и прочее. Аппаратура. Совершенно верно, благодарю. Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне? Да, это важнейший вопрос, сударь. Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи-ка нам для начала что-нибудь простенькое. 3, 4! Фагот щелкнул пальцем. Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. Колода эта теперь, уважаемые граждане, находится в 7-м ряду у гражданина Парчевского, как раз между 3-рублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой. У него тут. Пусть она останется у вас на память. Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна. Вторая штука. Этот в партере из той же компании. Вы полагаете? В таком случае и вы в одной шайке с нами, потому что она у вас в кармане. Верно, верно. Стой! Да это червонцы! Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке «1000 рублей». Ей-богу! Настоящие червонцы! Сыграйте и со мной в такую колоду! Авек плезир? Но почему же с вами одним? Да. Все примут горячие участие? Да. Прошу глядеть вверх! Да. Раз! Раз! Два! Два! Три! Три! В руке у него оказался пистолет. Пистолет вздернулся кверху, сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. поднимались сотни рук. Зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести несравнимый запах только что отпечатанных денег. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы», слышались вскрикивания «ах, ах» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые капризные бумажки. В билетаже послышался голос: «Ты чё хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» И другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам как толкану!» И вдруг послышалась плюха. И неизвестно, во что бы это все вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув воздух. «Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились». Публике речь Бенгальского не понравилась. «Это опять-таки случай так называемого вранья. Бумажки, граждане, настоящие. Браво! Между прочим, этот болтун мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают. Нужными замечаниями портит сеанс. Что бы нам такое с ним сделать? Голову ему оторвать! Как вы говорите? Ась, голову оторвать? Это идея! Бегемот, делай! Эйх! Эйнсвей, дрей!» И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул, затем сжался в комок и как пантера махнул прямо на грудь Бенгальского, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, два поворота сорвал эту голову с помощью. 2500 человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку, и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребало ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике. И голова эта отчаянно крикнула на весь театр: «Доктора!» «Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь?» «Не буду больше!» «Ради бога, не мучьте его!» «Так что же, граждане, простить его, что ли?» «Простить!» «Да прости! Прости! Прости! Простите!» «Как прикажете, мессир!» «Ну что же, они люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, с чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги, из бронзы или золота. Ну, легкомысленно, ну что ж. Милосердие иногда стучится в их сердцах. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Наденьте голову». Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фраг Бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего Бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами: «Катитесь отсюда! Без вас веселей!» Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конферансье добрел только до пожарного поста, и там с ним сделалось худо. Он плакал, ловил в воздухе что-то руками. «Голова! Голова моя! Голова! Отдайте мою голову! Голову отдайте! Квартиру возьмите! Картины возьмите! Только голову отдайте!» «Теперь, когда этого надоедало сплавили, давайте откроем дамский магазин». «Да-да-да, точно, французский дамский магазин». И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами. Возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал – витрины. И в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов

Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера, ровно через одну минуту. И неимоверная суета поднялась на сцене. Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола. И вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо из ложи номер 2. Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей. Баритон принадлежал никому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера, Аркадию Аполлоновичу Симплиярову, председателю акустической комиссии московских театров. Он помещался в ложе с двумя дамами, пожилой, дорого и модно одетой, и другой, молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой, а вторая – дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в его квартире. Пардон? Я извиняюсь. Здесь разоблачать нечего? Все ясно. Нет, виноват. Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера ставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения. Зрительная масса как будто ничего не заявляла. Но принимая во внимание ваше глубоко уважаемое Аркадий Аполлонович желание, я так и быть произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок. Отчего же? Но непременно с разоблачением. Слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлоныч? Аркадий Аполлоныч вчера вечером был на заседании акустической комиссии. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии. Ой, мадам, натурально, вы не понимаете. Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание... Обоих, слову говоря, и назначено-то вчера не было. Аркадий Аполлоныч отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на Чистых прудах, а сам в автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько. И провел у нее в гостях около 4 часов. Ой. Да все понятно. И я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы. Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался избиваемый ныне лиловым зонтиком наш любимый Аркадий Аполлоныч. Как ты смела, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоныча? Кто-кто, а я уж смею коснуться. Милиция, взять меня! Сеанс окончен! Маэстро! Маэстро, урежьте марш! Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл. И даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш. На мгновение почудилось, что будто слышны были некогда под южными звездами в кафе Шантани какие-то малопонятные, полуслепые, но разудалые слова этого марша. Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц. А может быть, и не было никаких этих слов, а были другие, на эту же музыку какие-то неприличные крайние. Важно не это, а важно то, что в варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения вавилонского.